Весна, 1944 год. Район залива Сиваш. Самолет У-2 имеет преимущества и кучу недостатков. Одно из преимуществ может планировать на заглохшем двигателе. Но повредить его можно даже из винтовки, если попасть, естественно. При обстреле могут повредить масляный картер или топливопровод. Сам корпус насквозь деревянный, и это в прямом смысле. Летая в штабы, встречался с девочками из легкобомбардировочной авиации. Они летают на таких с бомбами, прессуют немцев по ночам. Девчонки мне поведали, что под задницу они подкладывают чугунные сковородки, чтобы была хоть какая-то защита. До линии обороны немцев мы долетели без проблем, но там нас то ли ждали, то ли не спалось кому-то из вражин. В общем, обстреляли из пулемета. И надо же такому невезению попали, суки, снайпера недоделанные. Причем повредили именно мне двигатель. Амман проскочил вполне нормально. Мы заранее с ним договорились, что он летит первый и при любом раскладе вывозит документы и раненых. Пришлось даже надавить авторитетом в виде приказа. Смотря как удаляется машина Якута, я стал вглядываться в темноту. Следовало присмотреть площадку, чтобы не хряпнуться о землю. Чангар мы уже проскочили. Внизу сухая земля. Парочка диверсов, что сидели на месте стрелка, поняли, что наш самолет повредили. Благо, хоть никого не зацепили. Глазею вниз. Мне и надо не больше 100 метров, чтобы сесть, не переломав кости себе и пассажирам. Глянул на часы. Чтоб меня! Вот же твою державы, мать! По времени мы поторопились, летим раньше, чем нас ждут. Эмоции в сторону. Я приметил место. Подстрелили нас примерно на второй линии. Здесь наверняка не ждут вражины. С горем пополам сели. Быстро выгружаемся. Надо отдать должное, парни опытные, и на слезы и сопли время не тратят. Да и вопросов много не задают. Итак, нас 4 диверсантов и девочка. Пуля сразу берет на себя руководство. Такой странный позывной у диверсанта. «Ведьма, бегать быстро умеешь?» Я киваю головой. ППС я успел достать со своего места и сейчас пристраиваю подсумки на себя. По пути думая, куда бы пристроить цинки с патронами. Один из диверсов, позывной Кречет, пресекает мои поползновения, бросая коробку с патронами обратно на мое место. Я сообщаю парням, что самолет бы поджечь, на что Кречет подталкивает меня в спину от самолета, буркнув при этом: «Нет времени». «Разобрались. Токарь, идешь первым, за тобой Кречет. Далее девчонку ставим. За ней двигается Ясень. Я замыкающий. Все, пошли». «Перед окопами двигаемся осторожно. Если повезет, проскочим», – распоряжается пуля. Я хотел было обидеться на диверса, но передумал. Бегать я умею. Не зря столько времени организм тушки Жени Красько тренирую. Группа двигается грамотно. Метров 300 бегут, потом быстрый шаг. Далее опять бег. Таким образом можно долго сохранять темп. Примерно за километр от вражеских окопов залегли. Парни одеты в форму армейцев вермахта, можно попробовать прикинуться шлангом. Точнее, пойти в наглую. Картину портит только мой летный комбез, что выдает во мне советского летчика. Недолго думая, предлагаю свой вариант. «Парни, у вас как с немецким произношением?» «Почти все нормально говорим, но у Кречета говорят берлинский акцент. Есть предложение? Выкладывай!» Сразу подхватился пуля. «Прикидываемся, что вы поймали русскую летчицу, точнее летчика. Заходим в окопы, а там по ситуации. Им наверняка сообщат, что подбили русский самолет. На то место уже, наверное, бегут, отстукивая копытами». «Люба», – бурчит Кречет, – «может и прокатить». «Вырезаем всех, кто попадается под руку, и отваливаем. Главное, чтобы наши нас не подстрелили. Форму красноармейца взять негде», – добавляет Ясень. «Нас должны встречать в 6. «Ну как встречать? Организуют контратаку. Правда, этим должны врагов отвлечь. Хотя вьюга уже долетел и наверняка доложил». Вставляю я свои 3 копейки. Пуля глянул на часы, поморщился. Еще 1,5 часа до атаки. Он думает 5 минут и решает: «Пожалуй, ждать нет смысла. По нашим следам наверняка идут. Так что времени немного». Не знаю, правильное было решение или нет, Может, мне не следовало влезать со своими советами? Сейчас уже не разберешь. Двигаемся в сторону окопов. Нас останавливают постовые в окопе. Пулемет быстро перекинули стволом в нашу сторону. Короткий разговор Кречета с румыном. Мать его за ногу. Ну кто же мог предположить, что здесь румыны засели? Нам не поверили, но чуть-чуть промедлили. Соображать надо шустрее. Наши парни все поняли и долго не думали. К окопу чуть сместился токарь еще во время разговора. Поэтому он прыгнул в окоп, сбивая румынских солдат от пулемета. Кречет ударил румынского офицера в горло, наверняка сломав ему горловые хрящи, и завертелось. Закружилась судьба, тихо прирезать всех не получилось. Румыны завизжали, что привлекло внимание в окопах. Токарь сунул мне мой ППС, и мы прыгнули в окопы, по которым уже бежали толпой румынские солдаты. Пришлось стрелять, что, естественно, накрыло медным тазом всю конспирацию. Короткого боя не получилось. Ясень завладел пулеметом и сейчас обстреливал атакующих немцев с тыла. Эта погоня подоспела, что, видимо, запыхавшись, стремились от самолета. Окопы роются не в сплошную линию, а зигзагами. Так что некоторый участок мы взяли под контроль. Вражины затихли, наверное, совещаются, как нас взять живыми. Мы им уже взвод румынских солдат положили, да немцев немного. Не посчитать с такого расстояния. Наступает рассвет, а наши все не начинают атаку. Какое-то решение наши враги приняли. Повалили, как тараканы за печкой, только не от нас, а к нам. Минут пять мы их сдерживали плотным огнем, а потом закончились патроны. Из стреляющего оружия остались только пистолеты. А настырные черти валят прямо в окоп. Началась рукопашная. Я взял в левую руку ТТ, а в правой нож. Стреляю с обоих рук хорошо, а вот ножом лучше работаю правой. А дальше все как в дурном кино. Мне показалось, что время растянулось как резиновое. Вот я стреляю, колю ножом, вновь стреляю, приседаю с перекатом и колю в пах подскочившему румыну. Добиваю ударом в горло. Щелк, щелк, закончились патроны в ТТ. Бросаю пистолет, уворачиваюсь от удара вражеского солдата. Тыкаю ножом куда-то в район мочевого пузыря. Замечаю на поясе хороший клинок. Не на своем, естественно. Что странно, умудряюсь рассмотреть на рукояти ножа свастику. Получаю пинок в бок. Черт! Сапогом как больно! Роняю свой нож, но утыкаясь лицом в чей-то труп. Не наш. На поясе еще один такой же ножик. Хватаю хорошие клинки с гардой и обоюдоострые. Снова колю. Кого-то пинаю. В общем, как в кошмаре. Я даже не заметил, что наши начали контратаку и вскоре в окопы ворвались советские солдаты. Что сказать? Нам повезло. Вытащили всех. Я не получил ни одного серьезного ранения. Синяки да ссадины. Даже пинком в бок ребра не сломали. Из диверсантов двое ранены, но не тяжело. Нас вытащили к окопам нашего стрелкового полка. А сейчас мы сидим в чьей-то избе. Что за деревня, не знаю. Умылись от крови и нас усадили за стол. Кормят. Я до сих пор как в тумане. Проскакивает мысль, что один из диверсантов в звании старшины – матерщинник знатный. Он и сейчас ругается. Присматриваюсь. Это токарь. Ребята о чем-то говорят. А я так и не отошел от боя. В голове все еще кипит муть, а на ум приходят слова из песни. Осматриваюсь и вижу гитару на стене. Беру и проверяю настрой. Вполне прилично. У меня, правда, лучше этой, но сейчас и такая сойдет. Парни наливают водки. Выпиваю, морщусь, но не закусываю. Только слышу, как кто-то из парней произносит «накрыло девчонку». Я даже не понял, кто сказал. Провожу по струнам, и парни замолкают. Кроме нас, здесь присутствуют капитан и два лейтенанта. Никого из них не знаю. «Парни, из вас есть кто-нибудь из Костромы?» спрашиваю почти пьяным голосом. «Я из Костромы», отвечает токарь. «А зовут случайно не Андрей?» вновь задаю непонимающим парням вопрос. «Нет, Егор. А что?» Я машу рукой и вновь трогаю струны. «Кстати, спасали нас, даже задействовав танки, с которыми потом по-быстрому смотались. Разбередили, конечно, вражеское гнездо, но нас вытащили. Решаю спеть песню, которую в моем времени исполнял Александр Маршал, но на ходу пытаюсь переделать текст. Парни смотрят на меня непонимающе, но не мешают. «Сочиню вам одну песню, она про нас», — говорю почти пьяным голосом. «Петь такую песню лучше мужчине, но поем тем, что имеем». Надо сказать, что вру немного про то, что сочинил. Текст-то пришлось немного изменить. Ритм на гитаре несложный, армейский. Ну вот и все, остались мы. Я и Егорка с Костромы в живых в окопе, а не в кустах акации. Есть пулемет, есть автомат, да еще парочка гранат, а где-то далеко комбат хрипит у рации. Комбат нам в рацию кричит: «Всем действовать по плану щит!» А нам с Егором все равно, что щит, что меч. Начался бой, а не потоп, идет атака на окоп. Нам не до планов, нам бы головы сберечь. Ритм гитары и слова песни притягивают бойцов. Краем зрения замечаю, что кто-то еще заходит в избу, но не отображаю, кто. Горячих взрывов черный дым, орем, а с нас непобедим, хоть черным стали лица и Егоров лоб. Но у него есть пулемет, мы спуску гадам не дадим, всех, кто войдет сюда, загоним в гроб. Считаю я сквозь дым и тьму, примерно 40 к 1, а это пуля или плен, одно из двух. И все мы поняли хана, но тут очнулся старшина и матом поднял наш почти упавший дух. Я слышу, он орет сквозь дым: «Ща рукопашную дадим, ядрена сила, чтоб твою державы мать! В окоп проходу для вас нет, держите пропуск на тот свет для всех скотов, что в плен хотят нас взять». В избе, где я сейчас пою, замерли все без исключения. Только звук старенькой гитары и мой срывающийся на хрип голос. Потом все было как во сне, пришли ребята на броне, кругом свои, и наша кончилась война. А мы сидим как дураки, спина к спине, в руках штыки, а взрывов нет, звенит лишь тишина. И что-то говорит комбат, и мы смеемся не впопад, и матерится как сапожник старшина. Мы были здесь и не сдались, но пятерых не дождались. Кого-то мать, кого-то дочь, кого жена. Я до Берлина доберусь, об этом твердо я клянусь. Сам точно верю, буду цел и невредим. И у Рейхстага на стене я напишу, нетрудно мне, я напишу, а с нас непобедим. И у Рейхстага на стене я напишу, нетрудно мне, я напишу, а с нас непобедим. Я ударил последний раз по струнам, взял полную стопку со стола и залпом выпил. Наконец-то адреналин вышел. Сейчас наступит апатия и слабость. Да плюс водка. Я повалился. Мое сознание проваливалось в пьяную яму. Почти ничего не отдупляя, заметил, как меня подхватил кречет, чтобы я не упал на пол. Диверсант понес меня к лежанке в избе. Где-то в голове мелькнуло: «Какой сильный и симпатичный! Черт! Думаю, это все-таки Женина сознание, а не мое». Последнее, что помню, мелькнувшая мысль, что Женькино сознание всегда рядом, но не проявляет себя. На крыльце стояли диверсанты и офицеры стрелкового полка. Они курили. Вышли, чтобы не задымлять комнату, где спала девушка-летчик. «Ей бы артисткой быть. Вон какая красивая. А она с нами в окопе немцев и румын резала», – тихо произнес кречет. «И как резала? Сама кровью умылась и всех врагов умыла, а у самой ни царапины», – подхватил токарь. «Наша ведьма такая, она и в небе фрицев бьет, что только пух летит», – произнес лейтенант. «Я летом слышал про отважную девушку летчика-истребителя. В июле на вашем фронте были, но не думал, что доведется повстречаться. А песню как сочинила, на ходу, и все про нас в точности», — высказался Пуля. «Ничего вы, парни, не понимаете. Про нашу ведьму легенды на фронте складывают. Говорят, мстит за любимого капитана. Погиб он в 42-м. Она дважды герой Советского Союза. У нее орденов Не у каждого генерала столько наберется. Честно скажу, немцы за нее награду дают совсем не маленькую. Только хрен им по всей морде. Нам как сказали, что ведьму выручать, весь полк поднялся. Вот такие, братцы, дела», – добавил капитан. Вскоре курившие вернулись в избу, но не шумели, разговаривая в полголоса. Так закончился этот трудный день.